«Мы не хилые», — возразил я. «И вообще, важнее качество, а не количество. Это мое последнее предложение. Слабаки в рядах агров нам не нужны. Принимать или нет, решать тебе, самка». С этими словами Аглонудралокш покинул священную пещеру, утопав вместе с Горбочедринокшем наверх и оставив нас наедине. Подвешенный им шар погас, и я скостовал свой светляк. «Сколько теперь?» — поинтересовался я. «Пять раз. Ну, терпимо. Принимай задание. Я не хочу. А сильнее стать хочешь? Тогда принимай. Так уж и быть. Одолжу тебе свое прекрасное тело ради такого случая. Извращенец, твое тело никому и даром не сдалось. Да, я хочу получить класс, но не такой ценой. Побереги свое благозвучие, солнышко. Мы зашли так далеко, а ты хочешь все бросить? Уверен, что тебе достанутся самые жирные бонусы. Ага, вместе с самым жирным пузом. Танша ведь не покрылась шерстью, верно? Тебе не стоит бояться. Я не боюсь. Просто все это очень и очень неправильно. Заставить я тебя не могу. Решайся. Или ты принимаешь задание, или мы уходим на поиски других наставников. Эльфийка громко вздохнула. Приняла. Уверен, что справишься. Не попробуем, не узнаем. Тем более мы все равно ничего не теряем, кроме репутации с аграми. Ну а насчет справишься, вопрос к тебе самой. Мне ведь полагается лежать смирно. Осмотрев священную пещеру и не найдя хотя бы захудалой койки, я выудил из инвентаря нашу кровать и установил в центре. Затем отправил с помощью кольца Шантри сообщение, в котором пояснил, что нас можно до утра не ждать, и посоветовал им найти себе ночлег. «Ты специально привел меня к аграм, чтобы поиздеваться», — выдала Кара, наблюдая за моими приготовлениями. «Нет, я действительно думаю, что танковый класс агров сделает тебя намного сильнее». Я отстегнул накидку, убрал предмет в кольцо и принялся стягивать с себя тунику. «Зэ, зачем ты раздеваешься? Предлагаешь делать это в одежде? Ты действительно готов заниматься любовью в таком отвратном месте? Ну да, не номер люкс, как ты хотела, но ведь с милым Раей в шалаше, только вот милого я что-то не вижу. Чего ты выкаблучиваешься? Ты любишь меня, я люблю тебя, как говорил один мудрец. Ты славная баба, я славный мужик, чего еще надо? Я не баба». То есть насчет славного мужика возражений нет, ну и замечательно. А романтичную ночь с лепестками роз я тебе устрою в следующий раз. Вздохнув, я подошел к нервничающей эльфе, крепко ухватил за плечи и впился в губы глубоким настойчивым поцелуем, за что сразу получил несколько болезненных ударов маленькими, но тяжелыми кулачками. Все-таки параметр силы у нее неплохо подрос за последние месяцы. Я не отступал, и постепенно ее удары становились все слабее и слабее, пока и вовсе не сошли на нет. Я отодвинулся, взглянув на светлую. На щечках эльфийки играл румянец, а длинные уши ее подались вперед, словно прося, чтобы и про них не забывали. Давненько я с ней не уединялся, соскучилась поди. Я мягко притянул ее и усадил на край кровати. Сам же стянул с себя последнюю одежду и улегся в центре. «Значит, мне не положено двигаться?» — протянул я, развалившись. «Пять раз. Конечно, будет непросто, но у нас не один час впереди. Дальше все зависит только от нее. Я сделал, что смог. Ты наслаждаешься ситуацией?» «Да», — посмотрела она на меня внимательно. «Немного. Не переживай, я верну тебе все старицы в следующий раз. Подобное утешение оставь лучше при себе. Ты уже в боевой готовности, как я погляжу?» — обратила она внимание на мой пах. «Разумеется, я весь в предвкушении долгожданной ночи с моей любимой эльфой». Кара вздохнула и произнесла нерешительно. «Тогда, с чего мне начать? Не думаю, что сразу стоит начинать с главного блюда. Хорошо, что в мире подземелья нет мозолей от работы с мечом, иначе мягкие и нежные, теплые пальчики Кары не смогли бы так быстро довести меня до финала. Во второй раз я потребовал использовать грудь, с чем эльфийка очень долго не могла согласиться. Однако время шло, а ночь не была бесконечной. Таймер в задании светлой потихоньку отсчитывал прошедшие минуты, и в итоге она все же оголила верх, после чего под моим чутким руководством научилась филигранно двигать своим оружием массового поражения. Ситуация меня немного забавляла, будоражила кровь. Ругающаяся как сапожник карамелька ублажала меня, делая вид, насколько же мерзко ей и тошно от самого процесса. Меня бы, конечно, устроил и обычный секс, но чувствовалась некоторая вселенская справедливость в принуждении вздорной ушастой аристократки к плотским утехам в пещере агров с презренным человечишкой. Кажется, эту ночь и испытанное унижение она запомнит надолго. К тому же я ведь действительно испытывал к Карамели сильное влечение. Мы давно с ней не оставались наедине, поэтому я наслаждался каждой минутой и каждым прикосновением. После второго раза я, к сожалению, немного ее запачкал, из-за чего защитница растеряла остатки своего бонуса благозвучия, кроя меня разными нецензурными словечками. Я же со своим целомудрием попрощался еще раньше. Передохнув, мы перешли к главному блюду, только на этот раз Кари приходилось делать все самой в пикантной для нее позе сверху. К финалу мы пришли почти одновременно, а вот в четвертый раз со мной случился глупый конфуз. С каждым парнем такое иногда случается. Кара уже начала немного сдавать, поэтому я сам принялся двигать бедрами и через какое-то время благополучно разрядился. Проклятие, остолоп, ругнулась Светлая, слезая с меня. Задание не засчиталось на этот раз. Ох, прости, милая, но теперь мне бы надо передохнуть. Все-таки я не огр, ты не огр, согласилась послушно Кара. Ты просто жалкое насекомое, паразит, мусор, ничтожество. Смотрю, Светлая решила оторваться по полной, раз уж все равно весь свой бонус растеряла. Я широко зевнул, стояла уже глубокая ночь, и на нас система навесила первый легкий дебаф от недосыпа. Я тоже тебя очень люблю. Разбуди через пару часиков, я накрылся одеялом и завалился на бок. Проснулся я от легкой пощечины спустя некоторое время. Поспать толком не удалось, зато я немного восстановил силы. Давай, мусор. Я прошла через столько унижений. Только не говори, что все это было зря. Готов к труду и обороне, любимая. Что-то незаметно. После стольких раз приходится заводить вручную. Давай сама, а то система снова не засчитает еще. Ауч. Попрошу понежнее. Спустя какое-то время задание карамельки наконец обновило счетчик. 4 из 5. Кажется, осталось всего немного. Однако последний раз стал для нас самым тяжелым. Кара вся уработалась, а ведь особой выносливостью она похвастать не могла. Да и я сам, хоть молод, горячий сексуален, но 6 раз, даже для меня многовато. Наверное, имея я возможность сам контролировать процесс, то справился бы раньше, однако систему не обманешь. Я больше не могу, простонала ушастая, скатившись в постель рядом. Ее высокая сочная грудь тяжело вздымалась, глаза были прикрыты, а дыхание вырывалось с хрипами. Ты превосходно справляешься, моя лапочка. Остался финальный рывок. Сколько у нас еще времени? Чуть более получаса. Тогда придется переходить к тяжелой артиллерии. Что ты имеешь в виду? Скажем так, у девушек есть другие, не слишком традиционные способы, как доставить мужчине удовольствие. Ты же не намекаешь? Нервно положила она руку на свое бедро. Неплохой выбор. Есть и другой, не столь дискомфортный вариант, хотя тогда тебе придется помолчать какое-то время. Думаю, мою мотивацию усилит любой из 2 способов. Ты просто худшее существо во всех возможных мирах и планах. Время уходит, дорогая. Гоблиновы уши. Я тебе еще это припомню. По словам карамельки, которая потом еще долго откашливалась, мы смогли закрыть задание буквально за 10 секунд до истечения отведенного нам до утра срока. Я почувствовал себя почти что сапером из геройских фильмов, в которых бомбы обезвреживаются в последние мгновения. Только мы с эльфийкой накинули на себя одежды, как послышались гулкие шаги спускающегося гиганта, отнюдь не заботившегося о нашей приватности и обладающего тактичностью агро. Поздравляю самку Карамель Диварсин с успешным прохождением испытания, со своей естественно зловещей улыбкой поведал старейшина. Так и знал, что успею вздремнуть, пока вы закончите сузу-узу. Осталась сущая мелочь, и ты сможешь смело величать себя посвященной в самке агро. Самцу пока что следует покинуть священное место. Больше ведь никаких испытаний не предвидится, уточнил я на всякий случай. Нет, я обязан дать последние наставления самке и вручить дары от нашей общины. Я обернулся к усталой и несколько апатичной на вид эльфийке, которую даже обращение самка уже не волновало. Такое ощущение, что ей после испытания было все равно. Хуже ведь быть не может. Если что, пиши через кольцо, и я сразу приду за тобой. Удачи, и спасибо за прекрасную ночь. Чмокнув вяло отреагировавшую Кару в щечку, я сложил в инвентарь кровать и прочие постельные принадлежности, после чего покинул подвальную пещеру и само здание общины агров. Глава 5. Снаружи нас уже поджидали зевающие шанастанши. Солнце поднималось над горизонтом, оповещая о новом прекрасном дне. Не думал, что мне в жизни когда-либо потребуется навык скорострел, однако посвящение агров оказалось способно удивить даже меня. Ну как, где Светлая? Подошла ко мне Танша. «Эд, ты неважно выглядишь», — обеспокоилась Шантри. «Тоже посвящение решил пройти за компанию, в агры шаманы податься», — полюбопытствовала темная. «Из-за любовного марафона и недосыпа я действительно выглядел наверняка не айс, да и чувствовал себя хоть и полностью удовлетворенным, но выжатым, словно лимон. Не переживайте, просто я помогал карамельке проходить посвящение. Буквально на последних секундах успели. Уф, жаркая выдалась ночка. Такое чувство, будто вы у агров занимались чем-то развратным», — прищурилась темная. «Ты не поверишь», — Шантри вовсю краснела, а Танша смеялась как ненормальная, пока я в красках описывал наше посвящение у агров. На моменте появления Горбача у темной из глаз и вовсе брызнули слезы. Бекс же наоборот пожурила меня за такое скотское обращение с девушкой, как будто это я придумывал правила посвящения в агры. Да и в целом ничего скотского я по отношению к Каре не делал. Светлой полезно иногда спускаться с небес на землю. Спустя несколько минут показалась и мрачная карамелька. При выходе из пещерообразного общинного дома наружу она сощурилась, прикрыв глаза рукой. Солнечные лучи уже вовсю грели землю, а у агров внутри освещения по сути не было. «Мамма мия!» — воскликнул я, пребывая в легком шоке. Моя милая эльфийка значительно прибавила в росте, став настоящей гигантшей. «Ава-ава!» Ринаспир первой подоспела к Каре, начав рассматривать с любопытством. Теперь, имея возможность сравнивать с другим человеком, я понял, что не так уж сильно диварсиной вымахала. Теперь Танша с Карой стали примерно одного роста, немного выше меня. Никогда особо не переживал из-за своего роста, но с такими девчонками ведь и комплекс неполноценности можно заработать. Хорошо хоть Шантри осталась мелкой, а то совсем меня замечать перестанут в компании великанш. Единственное, что я еще заметил в изменениях после взятия класса, так это кожа, сменившая свой оттенок с молочно-розового на молочно-серый, алебастровый, я бы сказал. В целом результат взятия класса у представителя вида высоких агров закономерен. Я опасался, что у нее действительно появится пузо, являющееся отличительным признаком агров. Однако рандом миловал, иначе пришлось бы без какой-либо попытки уговора копить бабло на сброс класса. В остальном я не заметил каких-либо изменений во внешности. Все такие же зеленые пронзительные глаза, мягкие светлые волосы, длинные эльфийские уши, прелестное точеное личико. Кара хмуро зыркала на нас, вившихся вокруг ее сладких телес. Ночь для нее тем более выдалась трудной и изматывающей, так что ей было не до активных возмущений или сопротивления. Если сравнивать эльфиек со стороны, то Танша была немного стройнее и сложена атлетичнее. Кару не назовешь пухлой, но ее так и хотелось потискать в разных мягких местах. Следующим, что бросалось в глаза, был сменившийся наряд Кары. Вместо обычной рубашки или своих тяжелых доспехов светлая эльфийка щеголяла в странной одежде из грубых серых шкур. Юбка, набедренная повязка, а также верх в виде шкурного открытого топа. Эльфийка вышла из здания босиком. Приглядевшись досмотром, я увидел, что это не просто шкуры, а элементы легкой брони обычного ранга. «Хоть что-нибудь скажите уже», — не выдержала она. «Твои сиськи еще больше выросли», — фыркнула Таншини без зависти. «Я об этом не просила. Ты такая высокая. Хотела бы и я подрасти немножко», — заметила Шантри. «Высокая, да я теперь дылда, которую не отличить от агра», — воскликнула светлая. «Полегче, дорогуша. Мы с тобой почти одного роста теперь», — возмутилась Ринаспир. «Ты ничуть не похожа на агра, ни капельки», — заверила гномка. «А ты чего молчишь?» — зыркнула на меня Кара. «У меня просто нет слов, чтобы выразить свое восхищение. Моя прекрасная дикарка, что за бредовые комплименты?» — фыркнула она, отвернувшись. «Конечно, мне не сильно понравилось, что еще одна из моих девушек теперь превосходит меня по росту, однако имелись и свои плюсы. Выросла в размерах карамелька почти пропорционально, а это значит, что и ее грудь также прибавила в объеме. Не знаток, но похоже она сходу пробила планку пятого размера, достигнув поистине эпического ранга, быть может даже легендарного. Однако меня стали терзать смутные сомнения. Я знал, что у агров твердая кожа, позволяющая им держать удары, поэтому опасался, как бы одна важная вещь не потеряла своих феноменальных достоинств. Улучив момент, я подошел к Каре со спины и быстро сжал ее выдающуюся грудь. Со стороны агров-привратников у здания общины раздались одобрительные возгласы. «Тэ, ты что творишь на улице, извращенец?» — отпрыгнула она. «Неужели ночью не натрогался? Допустим, ранее грудь была совсем другой, меньше и не такой упругой. Во-вторых, я просто должен был убедиться, что они не стали бесполезными каменными дынками. Ава-ва, ну и как ощущения? Усмехнулась Танша. Не такие мягкие и податливые, как раньше, но все равно классные. Такие приятные на ощупь. Если раньше они напоминали желе, то теперь словно горячий пирог. Аво, теперь и мне захотелось потрогать. Она хищно взглянула на Светлую. Только посмей. В общем, я одобряю смену класса. Резюмировал я, показав большой палец вверх. А я, нет. Парировала Кара. Я превратилась в монстра и не хочу оставаться такой навсегда. Ты о чем вообще твердишь, зараза? Сердито воскликнула Танша. У тебя не появилось новых частей тела от монстра, как у меня. У Танша дернула своими ушками, а ее серый хвост недобро метался из стороны в сторону. И цветы на голове не растут, тебя вообще и не отличишь от человека. Разве что по меркам светлых эльфиек ты теперь чересчур эрфигуристая. Но только не говори, что это минус. Мне не нравится мой внешний вид. Да ты совсем зажралась, ушастая. Если ты собираешься сбрасывать класс, то и мы с Шантри сбросим. Кара насупилась и тяжело вздохнула. Делать меня крайней, это подло. Ты просто привередничаешь. Уперла руки в бока Танша. В любом случае денег на сброс у нас пока нет, поэтому походишь и в таком виде. Со временем привыкнешь и полюбишь свой новый облик. Вряд ли. Не волнуйся, моей любви к твоему облику хватит на нас двоих. Заметил я лестно. Это не любовь, а всего лишь похотливое влечение. Одно и то же, отмахнулся я. Твою внешность все мы одобрили, так что ты в меньшинстве, дорогая. Теперь скажи, почему ты ходишь босиком? Старейшина всучил мне эти одежды и заставил надеть, указала она на шкуры, заявил, что Агра не носит обуви. Тебе удобно так ходить, камешки под ногами не мешают, поинтересовалась Шантри. В целом удобно, Кара пошевелила пальцами на ногах, дискомфорта не ощущаю. Идем в поле проверим твои навыки. Здесь много лишних глаз, произнес я. Выпустив Сциллу с экипажем из кольца, я вместе с девчонками забрался наверх и дал Маунту команду ехать из города. Мы откатились на некоторое расстояние от Крангоста, найдя свободную зону, ибо вблизи слишком много монстров формились на мобах. Имя. Карамель Диварсин. Прекрасная эльфа, старающаяся стать сильнее в новом для нее мире и добиться поставленных целей. Возраст. 20. Пол. Женский. Раса. Эльф. Уровень. 20. Опыт. 35491 из 440 тысяч. Здоровье. 100 из 60 плюс 15 плюс 2 плюс 30. Мана. 36 из 20 плюс 10 плюс 2 плюс 15. Характеристики. Свободных очков. 0. Сила. 25 плюс 2 плюс 1. Ловкость. 12 плюс 10 плюс 1. Интеллект. 10 плюс 1. Выносливость. 30 плюс 4 плюс 1. Класс. Огр-заступник воин. Активные навыки. Выпад. Твердыня. Насмешка. Прочие навыки. Башня Эйтера. Акт. Твердая рука. Акт. Достоинство. Акт. Глиняная шкура. Благозвучие. Картография. Календарь. Оценка. По пути Карамелька поведала нам об изменениях в своем статусе. Я также провел досмотр на автомате, хоть он и не давал всей информации даже на участниках моей группы. Для добычи приватной информации в подземелье приходится изворачиваться. Благо от своих никто особо не скрывал статусы. О, первым заметил именно я. Так тебя можно поздравить, с классом, нечему тут радоваться, буркнула Светлая. С днем рождения, любимая, обнял я аккуратно сидящую рядом девушку. Что? Удивилась она и сразу же проверила свой статус. Так быстро время летит. Я провела в этом мире больше полугода, а я примерно 4 месяца, взглянул я на календарь в интерфейсе. Сказал бы мне кто, что 20 уровень можно взять за 4 месяца, я бы ему в лицо рассмеялась, хмыкнула Танша. Что ж, еще один повод закатить пирушку для нашей сегодняшней героини. Не уверен, что восстановлюсь к вечеру, но я помню, что обещал отплатить тебе старицей за Узу-Узу. Не надо, быстро ответила Кара. Просто давай забудем эту ужасную ночь, хорошо, вряд ли у меня получится, но как скажешь, усмехнулся я. Так значит, ты вкинула 3 очка в силу? Да, класс заступника требовал базовых 25 силы и столько же выносливости. Твой эльфийский бонус возрос до плюс 4, десятка к ловкости смотрится неплохо. Угу. За Агра еще добавили начальные 2 единицы выносливости. Найдя свободное местечко в прериях, мы остановились и спешились. Карамелька не слишком охотно, но все же поделилась с нами сведениями об остальных полученных плюшках. За класс воина в свое время ей дали бонус к скорости атаки и вероятности нанесения крита, что не слишком помогло в ее роли защитника. А вот за грозоступника дали более годные ачивки. Плюс 15 к здоровью и плюс 5 к блокированию щитом. Также все классы защитника, и заступник не стал исключением, получали плюс 1 к одновременно допустимым самоусилениям. По умолчанию разрешалось накладывать на себя лишь один защитный и один личный баф, но танки могли использовать дополнительное усиление. Разумеется, Кара стала первой представительницей светлоэльфийского рода, которая взяла класс заступника, за что получила еще плюс 20 к фис и маг защите, а также весьма неплохие плюс 20% к фис урону, но конкретно дробящим оружием. Забавно, но после всех полученных бонусов максимальное здоровье остановилось ровно на сотне. Мне кажется, что и в принципе никто из людей, гномов и эльфов никогда не брал никакой класс суэгров. Слишком уж специфическая раса и стрёмные правила посвящения. Если посмотреть с такой стороны, то Карамелька совершила выдающийся поступок, когда сумела умерить свою эльфийскую гордыню и ксенофобию, пройдя через унизительное испытание. Учитывая, что Иоанн расщедрился лишь на 50 бусток защите, бонус в 20 выглядел весьма существенным. Вторым по важности, на мой взгляд, являлось повышение процентов блокирования урона щитом, фактически основная задача танка. С редким щитом и пассивкой значение блокирования возросло до 60, урон же и даже здоровье не так уж и важны, хотя хилеру чуть проще будет следить за ее хп, имея время в запасе, прежде чем здоровье танка обнулится. «Ты собираешься танчить в этих шкурах?» – уточнил я. «Дело в том», – поморщилась она, – «что у агров есть родовая способность, которая перешла и ко мне. Начальный навык первого уровня называется глиняная шкура, аглу, аглане». В общем, старейшина агров рассказал мне подробно о данной способности. На 15 уровне ее можно повысить до каменной шкуры, а на 25 до железной. Так-так, это пассивное умение, связанное с прочностью кожи агров. Однако работает глиняная шкура только при определенных условиях. Отсутствие надетой обуви, перчаток и шлема, а нагрудник, поножи и наручи можно носить лишь тканного класса брони. Исключение составляют элементы доспехов из грубых шкур легкого класса, которые вы и видите сейчас на мне. Вау, интересные классы у разрабов, протянул я. Ранее мне подумалось, что это всего лишь ритуальные одежды агров, но, если вспомнить, большинство серых гигантов действительно расхаживали в доспехах подобного типа. Если судить по редкому оружию, вряд ли они испытывали недостаток в финансах. Похоже, родовые способности агров неплохо так заменяли им части экипировки авантюристов. Я еще раз внимательно осмотрел Карамельку снизу вверх, отчего она смущенно скрестила руки, прикрывшись. Выглядела высокая эльфа с броней из шкур, голыми ступнями, а также стальной палицей, весьма сексуально, но слишком уж по-дикарски. Уж почто тут весьма фривольные женские доспехи, в таком прикиде из приличного заведения вполне могут попросить выйти. Теперь ты понимаешь, почему мне не понравился данный класс. Хоть тяжелые доспехи такие же открытые, они хотя бы не выглядят примитивными кусками волчьих шкур. ХММ, зато могу заверить, что в данном наряде тебя вряд ли кто-то примет за серьезного защитника, усмехнулась Танша. Тебе следует снимать маску, чтобы специально вводить противника в заблуждение. ПФФ, значит, всего 3 элемента легкой брони вместо 6 тяжелой, какие конкретно бонусы у глиняной шкуры? Вопросил я. Здесь написана особая формула, пояснила Кара. Бонус к физической защите равен 1/2 от текущего уровня развития плюс удвоенный бонус за надетую экипировку. Магическая защита равна 1/4 от текущего уровня развития плюс тот же самый удвоенный бонус за надетую экипировку. Как интересно, ты уже тестировала? Еще нет. Хотя можно сразу сказать, что твоя защита на 20 уровне будет, примерно, как в полном редком сете тяжелых доспехов. В курсе. Я не хочу всю жизнь ходить в подобной броне. Ну, мне кажется, редкие элементы шкурных доспехов должны выглядеть получше. Переодевайся и давай сравним показатели защиты. Мы потратили довольно много времени, тестируя различные варианты экипировки. Даже при надевании сандалий или банальных носков бонус глиняной шкуры сразу терялся. Моя рарная каменная туника и штаны давали столько же защиты, сколько легкие шкурные элементы, но обычного ранга. Все-таки тканная броня не зря считалась самой слабой, включая щит, У кары на данный момент имелось 4 элемента из сета тяжелой гиды, но мы уже представляли себе, сколько бонусов дает и полный сет. Как раз примерно 24-12 базовый физ маг защиты и наберется со всеми плюшками редкого набора. То есть навык вместе с тремя легкими элементами не дотягивал до полного редкого тяжелого сета, но ведь еще существовали продвинутые версии глиняной шкуры и высокоранговая шкурная броня, что приближало полуодетого квартерона к уровню защиты эпического ранга. Жирновато, как на мой взгляд. Я не сказала о еще одной важной детали. Кисло проговорила светлая. Я получила также и расовое ослабление. Ослабление, удивилась Шантри. Какое? -30% к скорости передвижения. Не слабо. Хотя напарник кошачьих компенсирует в принципе, заметил я. Как я понимаю, это балансная правка к глиняной шкуре, иначе в легкой броне агры бегали бы слишком быстро по сравнению с нормальными танками в тяжелых доспехах. Точно, откликнулась Танша живо. У тебя же теперь не будет таких диких штрафов на передвижение. То есть вы всерьез предлагаете мне ходить в этом? Хмуро произнесла эльфа. Зачем в этом? Найдем на рынке тебе редкий шкурный вариант, ухмыльнулся я. Тем более мы теперь можем продать тяжелый сет полностью. Моя тяжелая гида. Я с ней почти сроднилась. Сроднишься и со шкурами, милая, тем более они мягче и удобнее на ощупь. Еще полчаса нам пришлось потратить на уговоры, и в конце концов уставшая эльфийка сдалась под нашим напором. Если редкий тяжелый сет собрать в теории не так уж и сложно, сравнившись с глиняной или каменной шкурой, то вот штраф к скорости передвижения все равно будет выше. Тяжелая броня раза в два замедляет игрока, причем штраф от доспехов является финальным в формуле, как и мое целомудрие или благозвучие кары. С 30 штрафом агров к скорости в тяжелой броне карамелька двигалась словно беременная каракатица. И хотя напарник кошачьих немного нивелировал проблему, с таким билдом заступница не слишком вписывалась в нашу относительно скоростную пати. Так что мы приняли решение положиться на ее глиняную шкуру. Старейшина поведал каре, что ослабление в 30, как и глиняная шкура, являются неотъемлемой частью любого агра с рождения. Конкретные бонусы навыка шкуры зависят от избранного класса развития. У воителей и тем более защитников они намного выше, чем у агров-шаманов, к примеру. Итоговая физ и маг-защита вместе со всеми бонусами сама по себе защищала отлично, а к этому еще прибавлялись и возросшие проценты блокирования щитом. Мы протестировали кару на местных низкоуровневых мобах. Даже если она не особо защищалась и просто стояла на одном месте, здоровье уменьшалось по 1-2 единички за атаку. Глядя на мою красавицу-дикарку, я был горд собой. Из озлобленной стандартной эльфийской лучницы мне удалось вылепить превосходного во всех смыслах танкового монстра. Я чувствовал себя доктором Франкенштейном, которому удалось совершить невозможное. Но в отличие от его чудовищного творения, мой милый ушастый монстр вполне радовал взор. Несколько часов мы провели на рынке Крангоста. Хоть кара и возмущалась вяло, я продал с концами весь сет тяжелой гиды, за исключением щита, а также прочие тяжелые элементы. За взятие 20 уровня кара вытянула легкий нагрудник снежного волка. К нему удалось прикупить поножи и наручи из того же сета. Ношенные, к сожалению, но и у нашей гиды была далеко не полная прочность. К тому же рарная шкурная броня пользовалась большим спросом в Крангосте, но вот ресурсы к ней добывались лишь на 17 этаже основного ствола подземелья со снежных волков. В основном монстры выкупали шкуры у людей. Существовал еще один редкий шкурный набор из обезьяньего меха, однако визуально он серьезно проигрывал волчьему, поскольку последний мог похвастать жемчужно-белым чистым цветом. Кара сразу к нему прикипела душой, плюс именно он попался среди наград за квест на повышение, так что я решил немного ее порадовать. Параметры физ и маг защиты от редкой брони неплохо возросли по формуле, а также к ним добавился бонус от трех элементов из одного сета. Переодев доспехи, защита нашего танка фактически стала соответствовать защите от полного редкого тяжелого сета. Признаться, выглядеть кара стала намного симпатичнее и презентабельнее. Видно, что аккуратная белая броня из шкур снежного волка не является дешевым эквипом, слепленным на коленке. Правда, здоровая палица на поясе с босыми ступнями портили благородный образ, но на что только не пойдешь ради хороших статов. Затем я прикупил партию кристаллов, которые эльфийка потратила на повышение своего агриного навыка до каменной шкуры. Первая часть формулы, зависимая от уровня, не поменялась, а вторая понесла изменения. Трехкратное вместо двукратного умножения характеристик легкой брони. Параметры у доспехов снежного волка были несравнимы с тяжелой эгидой, да еще их всего три элемента, но при тройном бусте вышло недурно. До эпического тяжелого сета не дотягивает, но в любом случае наш танк стал защищеннее, чем раньше. Скрипя сердцем, я также приобрел и книгу навыков 20 уровня для карамельки под названием «Цельный доспех», один из основных перков танка. И хотя эльфийке требовалось, как и остальным девчонкам, еще много чего прокачать, например, насмешку, в запасе оставалось всего 3 золотых с копейками. Эти средства я решил приберечь для себя. Мы протестировали новый навык на тренировочной площадке кобальдов. Цельный доспех на 2 минуты повышал физ и маг защиту в 5 раз, но давал 100 штраф на скорость передвижения. Танше еле-еле удавалось пробивать кару под баблом в спину, нанося минимальный дамаг. Разве что при прохождении крита отнималось чуть больше единички хп. На 30 левеле перк можно будет повысить до абсолютного доспеха, и данное название употреблялось чаще. В бою его кратко называли просто доспех, ат или пузырь. Покончив с куплей и продажей, мы отправились праздновать в таверну у Сордхага. Монстры людей недолюбливали, и классы не сильно изменили данную традицию. Однако мы все же смогли завести некоторые знакомства с кобальдами, кошачьими и отдельными представителями прочих рас. Так что было кому поздравить Кару с взятием класса и днем рождения. Обсуждение дошло и до меня. «Эд, ты уже решил, у кого будешь брать класс?» — спросила Шантри. «Есть кое-какие мыслишки», — ответил я, утерев рот от пены и поставив кружку на стол. «И у кого же?» — навострила ушки Танша. «Ведь магически одарены кроме рептилий также земноводные и приматы. Чего тут думать?» — произнесла Кара. «С Кнак-Клигой, старейшиной земноводных, у нас хорошие отношения, к нему и пойдет. Но что если это он покроется пупырчатой кожей, как у жабы?» — поежилась гномка. «Ничего страшного, просто внешний облик станет больше похож на внутренний», — съязвила Светлая. «Не думаю, что мне подойдет класс земноводных», — заметил я. «Так вот почему ты к Хванбутинг подкатывал, тоже хороший вариант. Я слышала байку от перерожденных, якобы люди произошли от приматов», — добавила Танша. «Я думала от гоблинов», — хмыкнула Кара. «Ну вот, как раз спящую кровь предков обезьян в себе пробудишь. Будешь ловко скакать по деревьям и кидаться сверху своими сосульками. Вот значит, чего ты желаешь своему любимому». «Какой еще любимый?» — фыркнула Светлая. «Мы просто в одной группе временно. В любом случае я склоняюсь к рептилиям. Все-таки у них достижение на магический урон, поэтому мне их класс должен подойти как нельзя кстати». «К Ралгу пойдем?» — поинтересовалась Шантри. «Нет, он ведь так и не докачался до 30 уровня. Хоть Василиски, вариант тоже неплохой, но я подумываю поискать наставника в Артесброне у драконов». «Что?» — бахнула стаканом с выпивкой по столу уже захмелевшая Кара. «Какие еще драконы? Тебе не нравятся драконы? Почему во имя великого древа вы себе берете классы у дриад, ягуаров или драконов, а меня отправили к аграм? Это несправедливо. Ты обязан пойти к Кнак-Клиге и стать зеленым квакающим лягушонком». «Вот еще», — фыркнул я, — «у кого хочу, у того классы беру. К тому же драконы — это такая попса. Василиски то интереснее будут. Разве в твоем мире существуют драконы?» «Нет, но это не мешает нам создавать различные истории с их участием. Там и мать драконов, и бать драконов, всякие смауги и прочие зубастые зверушки. Не говоря о том, что местные драконы — это просто уродливые прямоходящие крокодилы, и ничего величественного в них нет. Да и вообще, я такой же любитель рептилий, как ты, Агров. Вот кошки мне нравятся». «Эмерня», — прильнула ко мне Танша, и я на автомате погладил ее по голове. «Я не согласна», — заявила Карамель. «Кто за то, чтобы Эд взял классу обезьян или жаб? Мне кажется, пусть каждый решает сам», — откликнулась Шантри. «Дракон», — покатала на языке Танша. «А что, мне нравится». «Предатели», — буркнула Светлая, снова прикладываясь к кружке. «Не грусти, любимая. В такой замечательный день ты должна радоваться, петь и танцевать. Поздравляю с днем рождения. Расти еще выше желать не буду, тебе уже хватит. Здоровья крепкого и статов годных». «Спасибо большое», — не без сарказма в голосе ответила Светлая. В этот праздничный вечер наша именинница, словно бы стараясь утопить горе в вине, наклюкалась до полного дебафа сознания, так что нам пришлось тащить ее до гостиничного номера, а ведь после трансформации эльфийка стала тяжелее. Бонус мой частично восстановился, и я решил его пока что не тревожить. Мне очень не хотелось идти в знаменитый Тролли-Клык неподготовленным. Следующим утром я не торопился, отрабатывая с лютней потраченные проценты целомудрия. Заработал десяток серебра на удивление. Лишь ко второй половине дня некоторые участники пати смогли немного оклематься, после чего мы отправились в дорогу. «Ох-ох, моя голова!» – промычала Карамель, растекшись на заднем сидении экипажа. «Если драконье посвящение похоже на агрское, тогда это будет справедливо, любимая!» – пустил я фальшивую слезу. «Вот уж не думал, что ты так рвешься помочь мне пройти посвящение у драконов. Я тронут до глубины души. Я не собиралась предлагать свою помощь, извращенец. Не трать благозвучие, оно нам еще пригодится». Через небесный лес и раскаленную саванну двигались мы неспешно, дабы я смог окончательно восстановить бонус на урон. Зачистили несколько руин с эльфами и поохотились на котов. Протестировали новые тактические возможности нашей усилившейся группы. Трое из четырех участников получили долгожданные классы, добавившие множество новых возможностей. Так что должно пройти еще немало времени, прежде чем мы к ним привыкнем. Танк у нас теперь всем на зависть. Глядя на легкую броню и босые ступни эльфийки, и впрямь ни за что не подумаешь, что перед тобой сильный защитник. Правда, мы в основном путешествовали в скрывающих масках, в которых сложно оценить экипировку. Бабл или цельный доспех позволял экономить зелья в случае окружения множеством противников, хотя обычные мобы на этих этажах для кары не представляли угрозы. Вот для битвы с боссами неплохое подспорье, 2 минуты неуязвимости от атак сильного моба. Правда, каре порой не хватало силы агро и дамага, чтобы долго держать всех на себе, поэтому прокачка навыка до издевки – один из главных пунктов нашего плана развития. Разыскали и пару данжей в зиккуратах безмолвия. Мы еще помнили о гибельном происшествии с безумной богиней, поэтому заходить внутрь пирамиды было немного боязно. Сообщающий о божественном присутствии амулет еще ни разу не давал о себе знать, однако с ним все равно чувствовалась некоторая уверенность, что Ири не станет к нам лезть. Руины 19-го этажа, которые нам ранее покорялись с трудом, теперь не представляли серьезных сложностей. С Циллида по 20 уровня развития оставалось, казалось бы, немного, однако я совсем забыл, как долго здесь приходится гриндить без получительных квестов на пробуждение. Нам всем было интересно, как изменится внешне и какие плюшки горная ворониха получит после перехода на новый этап развития, но пока я решил, что это подождет. Однажды мы сидели возле костра неподалеку от одного из зиккуратов, согреваясь на этом промозглом этаже. Шантрика шеварила, как обычно, мы же неспешно беседовали о сущности бытия. Я еще раз в красках описал наши приключения в священной пещере агров, отчего щеки светлой залил горячий румянец. «Прекрати напоминать мне об этом», — попросила она. «Ава-ва, ночь у вас действительно выдалась жаркой», — ухмыльнулась Танша. «Зачем я только попросила тебя избавить меня от идиотской приписки в статусе?» Вспомнила стародавнюю тему Кара. «Мне казалось, если я познаю мужчину, то твои пошлые шуточки перестанут меня волновать, но ничего не изменилось. Хочу укусить тебя за аппетитную упругую попку». «Че, что ты такое несешь?» — отшатнулась светлая. «Проверил, как на тебе работают пошлые шутки. Реакция в пределах нормы». Эльфийка открыла было рот, чтобы съязвить, но в который раз умерила свой пыл, вспомнив о бонусе благозвучия. «Очень неучтиво с твоей стороны», — выкрутилась Кара и вздохнула печально. «До сих пор не могу поверить, что я превратилась в агро. Допустим, до настоящего агро тебе еще очень далеко», — хмыкнул я. «Понимаю тебя, светлая», — живо откликнулась Танша, теребя себя за некоушки. «Увидь меня родичи, знатный скандал бы раздули, особенно отец. Темные эльфы стараются следить за чистотой крови. Никаких людей, гномов или светлых эльфов в роду, не говоря уже про зверолюдов. Последнее — это настоящее табу для нас. Про классы или достижения у монстров ни у кого и мысли не возникало. Просто нельзя и все. Это втянул нас в демоны пойми что. Вы сами захотели стать сильнее, нечего все валить на меня», — буркнул я. «Да, бонусы неплохие, вынуждена признать», — скривилась Танша. «Бонусы?» — поморщилась также Кара. «Что бы сказала моя мама, узнай она, что я свернула на кривую дорожку? Что бы сказал отец, бабушка, тетя Кассель с супругом, дядя Ирвель с женами?» Светлая вдруг резко осеклась. Я слушал эльфийское нытье не слишком внимательно, поэтому несколько секунд еще без всяких мыслей смотрел, как Шантри помешивает варево в котелке и переворачивает стейки на сковородке. Однако внезапная пауза заставила меня обратить внимание не последние слова Диварсин. «Повтори, что ты только что сказала, дорогая», — произнес я вкрадчивым, елейным голоском. «Тебе послышалось», — ответила она нервно. «Видимо, мне тоже». «Ты действительно сказала с женами», — уточнила Ринаспир. «Ну да, нам пришлось, понимаете, что же вам пришлось сделать, солнышко ты мое сисястое», — проговорил я. «Бесконечные войны с людьми заставили нас пойти на слом всех традиций», — заявила Карамелли экспрессивно. «Мы всегда несли меньше потерь в любом сражении, нежели люди, но мы не могли соревноваться с вами в воспроизводстве населения. Через 10 лет вы приходили с новым войском, а наши стражи леса только редели. После Первой Великой войны Совет Домов принял решение брать на обязательную службу и эльфиек. Ранее прохождение службы было делом добровольным для женщин, а возраст деторождения снизился с 50 до 30 лет. Благородная эльфа могла довольно легко стать главой дома в случае, если супруг не вернулся с войны. Какой ужас! Покачала головой Шантри. Но этого было мало, продолжила Кара. Нас теснили по всем фронтам, люди продолжали вырубать наши леса, убивать наших эльфов-мужчин и уводить в плен эльфиек для своих мерзких забав. Эльфов-мужчин становилось все меньше и меньше. Тогда совету домов пришлось пойти на беспрецедентный шаг, назначить самых сильных, самых умных, самых могущественных эльфов, избранниками леса. Данный статус позволял благородному эльфу иметь несколько жен. Ситуация начала понемногу выправляться, но теперь я уже вряд ли узнаю, способны ли эльфы победить людей или нам дано лишь рассыпаться пеплом в горниле истории. «Позволь подвести некий итог», — произнес я. «Значит, чтобы победить в войне, вы придумали гарем? Я же говорил, что пошлость спасет мир». «Нет, это не постыдный людской гарем. Избранники леса нужны эльфам ради благой цели. Софистика», — отмахнулся я и заявил безапелляционно. «Так я фактически и есть избранник леса, самый сильный, умный и могущественный. Умерь свою гордыню», — обронила Кара. «Ты всего лишь человек. Избранниками леса становились только эльфы, герои войны, или могущественные маги-ученые, создающие новые заклятия. Лишь они способны дать сильное потомство, которое укрепит род. Чепуха», — всплеснул я руками. «Эльфы, люди, какая в попу разница? Ты говорила, что у тебя остался жених в прошлом мире», — присоединилась к беседе гномка. «Да, но уши эльфийки задергались, а на щеки выполз предательский румянец. Я не хочу о нем говорить. Тебе есть что скрывать от меня, милая? Уж не избранник ли леса был твоим суженым?» Сузил я глаза. «Какое тебе дело? В любом случае он остался в прошлом мире». Кара сделала паузу и, посомневавшись, добавила. «Меня прочили в супруги Ирвелю». «Авава», усмехнулась Ринаспир. «Как вульгарно. Подожди, ты должна была выйти замуж за собственного дядю, причем стать лишь одной из его жен», — воскликнул я. «У нас не было иного выбора. Как будто вы, люди, не устраиваете близкородственные браки. Даже на сестрах родных женитесь. Смерть спасла тебя от ужасной участи», — покачал я головой осуждающе. «Но теперь ты в надежных и добрых любящих руках. Не сравнивай себя с дядей Ирвелем. Он — настоящий боевой ветеран Третьей войны, герой. Я и не собирался себя сравнивать с лопоухим Рымбо. Наверняка он своих жен не мог как следует удовлетворить, в отличие от меня. Ты этого знать не можешь. В любом случае, тебе не кажется лицемерием, что ты мне все мозги прополоскала с этой темой, при этом сама была без пяти минут наложницей в гареме? Нет, если личность достойная, то я только рада провести с ним всю свою жизнь. Значит, я недостойная личность, гнуснее не придумаешь. Ава, вы словно бы уже женаты», — вставила Ринаспир ехидно. «Не выдумывай», — резко откликнулась Кара. «Шана, спасибо за ужин. Я пойду отдохну». Я проводил скрывшуюся в шатре эльфийку насмешливым взглядом. «Глупышка, ты давно завязла в липких сетях нового избранника леса, ху-ху-ху». Глава 6. Посетив Хванбутинг и сдав ей все добытые нами съестные припасы, нам таки удалось получить приятеля приматов, который давал плюс 2 кэнти. К сожалению, лишь эльфийки получили возможность нового слияния. Похоже, у гномов и людей отношение к обезьяньям было лучше, раз они когда-то развивали данные достижения. Жаль, я надеялся на слияние. Придется качать до друга, а может и напарника, что без квестов на пробуждение сделать непросто. На этот раз в Талидаурс нас пропустили без вопросов, хотя некоторые стражники зыркали крайне недобро. Стояла середина дня, и каких-то серьезных дел в крепости у нас не было, так что мы двинулись прямиком к проходу, который выходил из первого внутреннего яруса зиккурата. Среди стражников внизу дежурили как представители приматов, так и рептилий, орки, тролли и огры, коты и волки, гоблины и кобальды, дриады и земноводные. Даже парочку элементалей стихии воды и воздуха заметили. Как нам рассказывал Генуказар, охрана крепости прохода, а также конкретно самого спуска, является обязанностью любого маломальски распространенного вида монстров, поэтому все общины направляют своих солдат отбывать сюда воинскую службу. Кто-то посылает на месяц, другие на год, а некоторые и на всю жизнь. Среди монстров не было единства. Впрочем, по словам Танши, жизнь в Эллингости также не желала подчиняться единым правилам. Проход пользовался популярностью. Возле места досмотра даже образовалась небольшая очередь, в которую мы встали. «Стоять! Снять маски!» — рыкнула на нас рептилия с крыльями и массивным трезубцем в руках, когда подошел наш черед. «Мы из Крангоста», — поднял я артефакт старейшин. «Как видите, браслет может носить только тот, кому его выдали изначально. Людишки», — выплюнул дракон. Из его широких ноздрей пошел дымок. «Нам докладывали о вас. Снять маски, предъявить кольца». Мы подчинились, передав местным пограничникам кольца хранения и открыв наши лица со статусами. Несмотря на новую внешность, знакомые монстрам классы и положительные очивки, отношение монстров нисколько не изменилось. Все же по большей части девчонки остались внешне людьми. Вскоре нам вернули кольца. Я быстро проверил содержимое, все оказалось на месте. «Эт, 10 кристаллов пропало», — прошептала Шантри. «Проходите, не задерживайте», — прогудел дракон. Сузив глаза, я еще раз взглянул на ублюдочных погранцов. Затевать разборки всего из-за десятка кристаллов будет не самой лучшей затеей. Как бы с концами не лишили нас возможности посетить Артесбран из-за поднятой шумихи. Гады знали ведь сколько брать, чтобы мы не стали возникать. «Идем». Мы прошли через врата с опускающейся решеткой и стали спускаться по лестнице вниз. Вскоре мы вышли в широкий проход, стены которого состояли все из тех же высоких каменных блоков, как и зиккураты. Внутри через некоторые промежутки дежурили охранники, по-видимому, следящие, чтобы какой-нибудь диверсант не разрушил временный проход в незащищенном месте. Хотя с виду переход ничем не отличался от коридора между туманным бастионом и заброшенным форпостом. Вскоре рукотворный проход сменился на пещеру естественного происхождения. Обычная пещера из плотных скальных пород, совсем не похожая на вулканический переход из саванны в зиккураты, где пахло серой дымом. Влажный затхлый воздух, местами виднелись нависающие сверху сталактиты. Затем мы начали подниматься наверх и довольно быстро достигли относительно узкой трещины в каменной стене, пронизывающие пики. «Уровень 24», — подсказал мне соответствующий навык. Выйдя из хорошо освещенной искусственными светильником пещеры, мы оказались на обдуваемой крутыми ветрами высокой скалистой вершине. Движение монстров в данном месте было постоянным, поэтому мы быстро освободили проход и отошли в сторону. Я подошел ближе к краю обрыва и осмотрелся. Этаж изобиловал множеством вытянутых ввысь горных образований, которые шли не цепочкой хребтов, разделяемых перевалами, а торчали одинокими столбами. Какие-то не слишком высокие, другие со средний небоскреб, а один могучий пик практически достигал облаков. Внушительный пейзаж. Наверху стоял дубак похлеще, чем на снежном этаже, который мы когда-то пропустили. Воздух был разрежен, из-за чего дышалось труднее и быстрее накатывала усталость. Мы сразу же сменили свои скрытные накидки на теплые плащи, дающие сопротивляемость холоду. Стало получше, но долго все равно на самой вершине так не простоишь. По крайней мере, меня защищал морозный покров от губительных температур. Глядя на множественные пики, у меня мелькнуло предположение, что город может располагаться на одном из них. Однако по здравому размышлению, жить в таких условиях можно либо при нормальном теплоснабжении жилищ, либо с высокой сопротивляемостью к холоду. Тролликлык же виднелся внизу на некотором удалении. Мы двинулись вслед за другими снующими меж этажей монстрами и быстро вышли на дорогу, ведущую вниз с вершины. Путь пролегал вокруг всего пика по спирали. Кажется, изначально он являлся не слишком удобоваримым нагромождением камней со значительными перепадами высоты. То есть на пик приходилось бы взбираться примерно с такими же трудностями, как при подъеме с бастиона к архипелагу. Однако монстры во многих местах пробили достаточно удобные ступеньки, которыми пользовались путешественники. Внизу, как я и предполагал, оказалось значительно теплее, но все равно далеко не жарко, даже прохладнее, чем на не самом горячем этаже с зиккуратами. Прямиком до города шла хорошая утоптанная дорога. По краям виднелся высокий лес, состоящий в основном из хвойных пород дерева. Возможно, именно здесь можно раздобыть материал для игольчатых доспехов Шантри. Тем не менее, бросаться сломя голову на фарм не стоит. 24 этаж даже для нас может пока что быть чересчур сложным. Ведь чем глубже мы спускались, тем страшнее становились пачки мобов. Плюс, как я видел, повсюду шастали монстры-охотники, практически не оставляя свободных мест. Не удивлюсь, если и тут придется арендовать участки для фарма, как это практикуется вблизи Эллингаста. «Эд, за нами странная компашка», — заметила вдруг Танша. Я обернулся назад и увидел, что по той же самой дороге от переходного пика до Тролли-клыка быстро двигается десяток серых фигур, чьи лица и статусы были спрятаны масками. Весьма подозрительно, но я полагал, что на нас не станут нападать средь бела дня на таком оживленном маршруте. А даже если нападут, уж одной патьке мы сможем надавать по щам, только если там не сплошь мастера-пшеры, игроки 30+, или ночные ведьмы. Как вариант, мы могли бы положиться на своего напарника кошачьих и попробовать добежать до города, однако данный вариант показался мне не особо перспективным. К тому же нам позарез требовалось пополнить просевшую казну группы. Отойдем чуть в сторону, не забываем про бафы. Мы сошли с дороги и немного углубились в лес, попрятавшись за мощными стволами хвойных деревьев. Однако Ара осталась стоять на открытой местности, не особо переживая за свою сохранность. Я начал каст заранее, еще до того, как фигуры сошли за нами с дороги, отчего их цель стала очевидна. По силуэтам монстров и форме их оружия можно было прикинуть приблизительно классы или расы нападавших. Два крупных гуманоида, напоминающие скорее орков, использовали посохи и держались сзади. Еще один монстр с посохом, судя по длинным конечностям и странному бегу, являлся обезьяной. Вряд ли среди монстров много гуманоидных существ с четырьмя руками, так что лучниками выступали две гориллы. Самым высоким, судя по длиннющим худым конечностям, был тролль с молотом и щитом. Рядом с ним шествовали двое воителей то ли с алебардами, то ли с копьями, вуаль скрывала точные очертания. Василиски или драконы, если судить по хвостам. Ну а самые первые по нашу душу спешили двое зверей на четырех лапах. Волки или кошки, понять сложно, но, если учесть, что мы стали у кошачьих довольно известны, то скорее это первые. Убить людей. Проревел сзади обезьян с посохом. Голос показался мне смутно знакомым, однако размышлять было некогда. Я отпустил готовое заклинание, направив на ближайшего несущегося на нас волка. Шустрый монстр почти смог увернуться, отпрыгнув в бок, однако рой мелких осколков все же задел его. Вы наносите неизвестный урона. 69. Победа. Неполного дамага хватило. Не стоило бежать впереди своего танка, бараны. Вы не пройдете мимо моего щита, крикнула Кара, активируя насмешку по мере приближения врага к нам. «Раздавлю», — прогудел тролль, бросая агр. Волей-неволей, но наше внимание собралось вокруг вражеского танка, тогда как у противника имелся свой аналог берсерка, поскольку второй волк не обратил никакого внимания на насмешку. Танша, Сцилла, питомцы Шантри и я сам принялись атаковать вражеского защитника. Волк же быстро приближался, обходя основные наши силы по широкой дуге. Похоже, он целил в хилера, и вроде бы умом я понимал, что надо перевести прицел на него, однако заклинание агро плотно сковало мои мысли. Волк полоснул когтями по Шантри, сняв с нее агр. Крикнув, гномка спряталась, и я закономерно стал следующей целью монстра. Хотя бы облако по троллю успел выпустить. В прикрытой ледяной броней бок сзади прилетел мощный удар, и я наконец снялся с агра, после чего повернулся на монстра и начал кастовать хлопок ветра. Первая попытка оказалась неудачной. Мой каст был сорван атакой когтей. В этот момент мне подумалось, что неплохо было бы купить оплетение для Шантри вместо моей заморозки. Тогда гномка смогла бы сразу помочь мне в сражении. Пока что она лишь отозвала своих пока еще живых собак от танка к нам. К счастью, второй хлопок ветра мне удалось успешно завершить с помощью амулета сосредоточенности, несмотря на помехи от вражеских атак. Маленький вихрь попал точно в цель, и мой дополнительный бонус в 150 справился с задачей. Вы наносите неизвестный урона. 74. Победа. Тем временем на обе наши группы наложили привязанные к местности метки проклятия, снижающие дамаг на 20. Я, не мешкая, принялся за следующий каст, отходя из проклятой области потихоньку, пребывая под штрафом из-за заклинания. 20 для меня не такое уж значительное ослабление, чтобы тратить время на перемещение в свободную от проклятия зону. Танша, пока я был занят с волком, также снялась с Агра и сразу прыгнула к трем дальним магам, принявшись их натуральным образом кошмарить. Быстрая кошка-тень металась от одного монстра-шаману к другому, не давая скастовать хил или боевое заклятие. Как я понял, среди них был один хилер, проклинатель и маг-дамагер. «Отправь собак на правого лучника», — скомандовал я Шантри, что гномка сразу поспешила сделать. Сам же направил Сциллу на вторую гориллу лучника, а то она также переключила свое внимание на Таншу. Дамаг у них серьезный, так что нескольких попаданий темная может не пережить. Карамелька довольно легко держала на себе танка и двух копейщиков. Последние, кажется, поняли всю бесперспективность своих атак и также решили отступить, чтобы заняться сначала другими оппонентами, мешающими их дальнобойным группам. Вы наносите неизвестный урона. 83. Победа. Но один уже никуда не уйдет. Неплохо я засадил по нему облаком. Прекратить бой. Всем сложить оружие. Раздался сверху громкий командный крик. Немедленно. У крон деревьев болтался натуральный летающий дракон, махающий крыльями. В руках он держал лук с наложенной стрелой. Однако напавшие на нас монстры и не думали выполнять требования дракона-лучника. Это люди. Они хотели разрушить проход, выкрикнул обезьян с посохом. Так это же та самая макака Антбонге, что не пускала нас в Талидаурс. Мы ничего не собирались разрушать, крикнул я. Они просто напали на нас. Скоро сюда прибудет боевой отряд. Разойдитесь и прекратите бой, повторил монстр-стражник. Мы должны убить их. Быстрее, взвизгнул обезьян, продолжая бросаться ревущими заклинаниями. Я подошел ближе, чтобы иметь возможность доставать по дальним целям с полным дамагом. Выпустил новое облако по горилле лучнице, однако та сумела ловко увернуться. Защитники обновили свои откатившиеся агры. Тогда я ударил по троллитанку разок, заставив его окутаться баблом. Танша неплохо так кошмарила вражеского хилера, не давая ему нормально исцелять союзников, поэтому тролль не мог восстановить ХП полностью. Ее способность мгновенного перемещения за спину, а также высокая скрытность действительно выручали, позволяя двигаться от одной цели к другой и избегать окружения. Мне стиль боя тени очень сильно напомнил ночную ведьму, хотя, конечно, у обычного навыка существовал длительный откат, не позволяющий прыгать туда-сюда каждый миг. Но все равно Танша даже в одиночку навевала отчаяние на группу из трех дальников. Правда, один раз она чуть не сдохла, когда ее задержали сковывающим заклятием, но Шантри вовремя наложила хил. После новых насмешек почти все переключились на чужих танков. Разве что одна горилла как-то увернулась от агро и решила, что я наиболее приоритетная цель. Это была ее ошибка, поскольку она помогла и мне сняться с агро после первой попавшей стрелы, после чего я сумел попасть по ней облаком осколков. Следующим я вывел из игры и второго копейщика, который сражался с Карой. Сциллу Шанри подхиливала, а вот на собак времени у гномки не оставалось, поэтому их всех уничтожили. Но дело свое они сделали, отвлекли и немного продамажили лучника в самой тяжелой фазе боя. Теперь же исход сражения стал кристально ясен. Троллы слез с бабла, а Каре даже не потребовалось его активировать, хотя могла бы и поэкономить ману Шантри. Гномка умело бросалась исцелениями направо и налево, следя за Сциллой, Таншей и Карой. Тролля я решил пока не трогать, ибо потеря танка может губительно сказаться на боевом духе напавших, поэтому переключил свое внимание на магов, а именно, на их главаря. Чувствовалось, что монстры вот-вот пойдут на попятную, но именно его мне отпускать не хотелось. Вы наносите неизвестный урона. 17, заблокировано 43. Их лидер сумел отскочить чуть в сторону от облака осколков, словив частичный урон. Прикройте меня. А затем и вовсе Антбонги спрятался за своим товарищем-проклинателем, так что мне с моей позиции было по нему не попасть. К вящей моей радости агру остальных начал спадать. «Достаньте обезьяну!» — крикнул я, направляя отхилившуюся Сциллу на врага. Танша отлипла от тролля, немного сблизилась с целью и совершила тайный рывок ему за спину. Темной буквально в последний момент удалось завалить Антбонги, ведь затем по нашей душе явилась местная стража. Мне в ледяной покров прилетела стрела, после чего раздался громогласный рык. Прекратить драку, не то всех на перерождение отправим. Убрать оружие, снять маски немедленно. Подняв головы, мы увидели приближающиеся десятки парящих драконьих лучников и магов. Какого хрена? Не слишком ли имбовые расовые способности у драконов? Впрочем, ХП у них, несмотря на приличный уровень, было мало. Видимо, есть какая-то балансная правка компенсация вроде штрафа на скорость у эгров. Эдакие летающие стеклянные пушки. Теоретически мы могли бы им попробовать задать жару, но все-таки ссориться с официальными органами местной власти нам не с руки. Мы, доверенные старейшин Крангоста, не стреляйте, разберемся. Всем снять маски. Монстры повиновались, и мы следом за ними. Некоторых врагов я узнал по именам, видел их среди стражи на крепостных стенах. Походу, Антбонги уж очень хотел поквитаться с людьми, так что даже дружков запряг. Воскрешать никого не будем, разбирайтесь сами, рявкнул командир летучего отряда. К моему удовлетворению воскрешать Антбонги напавшие монстры не стали. Шаман-проклинатель использовал свиток, возродив дракона-копейщика, а орк-хиллер риснул гориллу-лучника, не обратив внимания на своего лидера. Такое ощущение, что они и сами не рады были ввязаться в эту авантюру. Время на воскрешение остальных вскоре вышло. Плохой новостью стал тот факт, что нам не дали забрать дроп с убитых. Так и знал, что надо было сразу подбирать. Мы слышали, что старейшины Крангоста отзывались о вас высоко, люди, произнесла летающая рептилия в дорогой на вид экипировке по имени Шанкун Нервус. Но здесь, в Артесброне, последнее слово за главнокомандующим Кроном Раткадусом. Лорд-дракон решит, как с вами поступить. Все следуйте за нами. Вздумаете сбежать, получите десяток стрел в спину. Мне вспомнился неприветливый прием в Танраке, когда нас также повязали за нападение на якобы стражу. Но ведь снаряд дважды в одну воронку не падает. У нас есть рекомендации от важных чинов Крангоста, да и напавших стражников самих поймали с поличным в масках. Теплилась во мне надежда, что хотя бы на этот раз нас не будут пленять или изгонять с этажа. Двигайтесь, скомандовали нам сверху. Мы вышли на дорогу. Наша пати следовала чуть позади за выжившими монстрами. Вы на что надеялись? Поинтересовался я у одного орка.